Глава 13. Переворот. Это еще что такое? По всему корпусу установлены заряды взрывчатки. У персонала есть 5 минут, чтобы покинуть здание. Как только это время истечет, произойдет взрыв, и все будет уничтожено. Надеюсь, к этому времени мы будем уже далеко? Даже не сомневайтесь, я знаю, что делаю. Позвольте, как вас хоть зовут? Феликс Шмидт, личный ассистент профессора Борщагова. Немец, что ли? Бросил Влад, рассматривая лаборанта. Откуда так хорошо русский знаешь? «Помилуйте, господа!» Феликс закатил глаза. «Только не говорите, что вы не слышали о Шмидтах. Было время, когда наше имя гремело на всю Москву. Еще мой прадед приехал в Великое княжество, как только окончилось смутное время, а я родился уже здесь». «Скажем так, не интересовались», — вмешался я в разговор. «Ну так что, господин Шмидт, покажете этот черный ход?» Ученый направился вперед по коридору, отсчитывая кабинеты. Мы с Владом едва успевали за ним, потому как нам приходилось тащить тяжеленного Синельникова. А Инга шла по пятам за Феликсом, готовая в любой момент ударить его в спину, если тот решит сбежать или устроит какую-нибудь подлянку. Мне этого очень не хотелось, потому как сирены красноречиво намекали, что пора и честь знать, и покинуть это место как можно скорее. Наконец он свернул влево и толкнул дверь, которая оказалась незапертой. «За мной, друзья!» «Ага, как же, друзья!» При первой же возможности прикончил бы нас и сбежал. Мы вошли в небольшую комнату, которая была совершенно пуста. «Ловушка?» Я тут же схватил Феликса за шиворот, но тот выставил перед собой руку и поспешил меня успокоить. «Спокойно, все по плану!» Часть стены откололась, когда Феликс положил на нее руку, и там появился рычаг, за который тот тут же потянул. Плита отошла в сторону, и перед нами показался проход с ведущими в сторону ступенями. Когда мы вошли внутрь лестницы, ведущей наверх, Шмидт остановился и закрыл плиту за нами. «Советую не спешить, господа. Сейчас мы находимся в самом защищенном тоннеле в нескольких метрах от здания. Этот коридор выведет нас ко входу в академию. Буквально через пару минут произойдет взрыв, и, признаюсь, я бы хотел...» В этот момент оглушительно громыхнуло, земля задрожала, и мы едва устояли на ногах. Еще несколько секунд позади нас сотрясалась земля, отдаваясь вибрациями от взрывов. «Похоже, преображенские решили не давать своим пособникам 5 минут на эвакуацию», — отметил я, когда удалось откашляться от пыли. «Да, преображенские меня разочаровали. Лично я рассчитывал на то, что они сыграют честно». «Ага, дождешься от них», — отозвался Влад. Мы поднялись наверх и оказались в комнате охраны у входа в академию. Сейчас здесь было пусто, потому как все высыпали на улицу посмотреть, что произошло со зданием академии. Мы осторожно выбрались на улицу и замерли от неожиданности. Отдельного корпуса академии для студентов из других княжеств больше не существовало. На его месте остались лишь искореженные развалины, а кирпичи разбросало по окрестностям, завалив кучу машин, некоторых людей и повредив главное здание академии. В это самое время люди выбирались из-под обломков, а дружинники помогали пострадавшим. Краем глаза я заметил автомобиль, которым управлял Гришка. Он вырулил на дорогу и помчался подальше отсюда. Похоже, ребята решили, что нас уже нет в живых. «Видите, нет худа без добра. Если бы не наткнулся на вас, сейчас лежал бы рядом с остальными». Не переставал радоваться Шмидт. Он повернулся ко мне, дернулся и замер. Его губы задрожали, а потом он медленно сполз на землю. Сзади ученого стояла Инга и держала в руках окровавленный обломок трубы. «Что?» Девушка уставилась на меня. «Ты думаешь, я позволю этой твари существовать? Он издевался над Макаром и остальными. Если его не остановить, он снова будет это делать. И потом лично я никакого слова не давала». «Ты все правильно сделала». Я кивнул головой и посмотрел на тело профессора, которое лежало у моих ног. Темное пятно крови насквозь пропитало припавший пылью халат и растеклось по земле. «Миша, что здесь происходит?» Я повернулся на голос и увидел бежавшую ко мне навстречу Фролову. «О, мне пора», — отозвала Синга. «Эта фурия обещала мне голову оторвать, если когда-нибудь еще увидит рядом с тобой, так что не обессудь». Игнатьева исчезла так быстро, что я даже не успел спросить, с каких это пор Фролова выбирает мое окружение. «Ну так вы все-таки расскажете или будете и дальше так стоять?» Маша остановилась рядом с нами, уперлась руками в бока и переводила взгляд с меня на Влада и обратно. Ситуацию разрядил Синельников, который пришел в себя. Он застонал и попытался подняться, но у него ничего не вышло. «Спокойно, дружище, сейчас мы тебе поможем». Я склонился над парнем и приложил ладонь к его шее. Влад с Машей поступили так же. Наших усилий хватило, чтобы раненый окончательно пришел в себя. «Помнишь, кто ты и как здесь оказался?» «Все помню, но отрывками», — прошептал Синельников и покосился на тело ученого. «А вот эта гнида меня изводила своими уколами. Мне казалось, что я просто умру, но нет, мучения все продолжались. Спасибо вам. Вы даже не представляете, кого сейчас спасли». «Кого же?» — поинтересовался Влад. «Младшего сына тысячника новгородского княжества Синельникова Елизара Федоровича». «Мощно!» — протянул Влад. «Ладно, ты давай приходи в себя, а нам пора». В это время к нам подоспел дружинник, который заметил активность возле поста охраны, и мы передали парня под его опеку. Пока мы шли по улице, стараясь как можно скорее оказаться подальше, я повернулся к Маше. «Как ты выбралась из лазарета?» «Ну, это было просто», — ответила девушка. «Когда произошел взрыв, дружинники оставили свой пост, а потом и целители умчались помогать раненым. Мне оставалось только выйти на улицу, где я и заметила вас. Кстати, мне показалось, или рядом с вами была Игнатьева?» «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, но предлагаю вернуться к этому разговору немного позже». «Предлагаю пробраться к нашей гостинице, отыскать Палыча, если он еще не уехал с остальными, и поскорее рвать отсюда когти», — вмешался Влад. «Если успеем. Скорее всего, все въезды и выезды из Москвы перекрыты. Сам видишь, что происходит». В это время действительно до нас доносили взрывы, крики и шум боя. Причем это происходило не возле Академии, а дальше, на улицах города. Мы пробирались от дома к дому, прислушиваясь к каждому шороху. К счастью, здесь было тихо. Похоже, бунтари и дружинники Преображенских еще не добрались сюда. «Ну что там?» — шепнул Влад. Ему явно не терпелось скорее убраться отсюда. Я осторожно высунулся из-за угла и посмотрел вперед. На улице не было никого, даже подозрительно. Но в квартирах было слышно крики и грохот посуды, болтовню и даже смех. Но что-то витало в воздухе, наполняя окружающее место тревогой. Совсем недавно я понял, что одаренные иначе воспринимают окружающий мир и умеют чувствовать обстановку куда лучше, чем обычные люди. Наконец, мой взгляд остановился на том, что меня смущало. Впереди, метрах в 300 от нас, стоял покосившийся фонарь. Несколько окон в доме были выбиты, а вывеска закрытой лавки упала прямо на дорогу. Казалось, просто проделки вандалов или разруха, и ничего странного в этом нет. Вот только изувеченная груда металла, дымившаяся посреди перекрестка, нарушала привычный интерьер улочки. Позабыв об опасности, я выбрался из своего укрытия и направился в сторону смятой машины. Даже издалека я узнал очертания «Волка». Ошибки быть не могло. Я хорошо помнил машину, на которой мы уходили от охраны Преображенских, на которой, собственно, мы вообще приехали на финал великого турнира. «Ты куда?» Влад высунулся из-за стены следом за мной, выругался и спрятался обратно. «Там ребята!» — бросил я через плечо и ускорился. Не думаю, что в этой ситуации кому-то из дружинников было дело до засады. Сейчас судьба всей страны решалась явно не здесь, и сидеть почем зря у развороченной машины никто не собирался. До машины я добрался меньше, чем за минуту. Сам не заметил, как с шага перешел на бег и остановился только возле дымящей груды. Гришка сидел за рулем. Его руки так и продолжали сжимать баранку. Все лицо было залито кровью и посечено осколками стекла. Тело Митрофана находилось на пассажирском сидении рядом с водителем. Сему я нашел в салоне машины. Даже не пытался проверить, живы они или нет. И так понятно, что после таких ран даже одаренные не выживают. Похоже, дружинники добрались до них и решили просто уничтожить. Как иначе объяснить то, что случилось на этом перекрестке? Что же, ребят больше нет. Нужно смириться с этим. Тогда, когда я только встретил их, а ведь это было всего пару дней назад, они показались какими-то подозрительными. Сейчас же я знал их куда лучше. Именно поэтому так грустно было их терять. А сколько еще хороших ребят погибнет с обеих сторон? А может, и с третьей, если у тебя хватит ума вмешаться? Нет, нужно заканчивать все эти фокусы. Машинально заглянул в машину и потянулся к каждому из парней даром. Пустота. Одаренные чувствуют жизнь. Сейчас эта жизнь не ощущалась. С рук сорвались всполохи огня и окутали машину. На удивление, она горела, как спичка. «Ты что делаешь?» Влад оказался рядом со мной. «Успокойся. Ребята, мы уже точно не поможем. А машина не на ходу. От нее осталась лишь груда покореженного металла. Не знаю, когда очередь дойдет до парней. Не хочу, чтобы их тела лежали здесь и гнили». Я смотрел, как языки пламени окутывают машину, и поспешил отойти подальше, мало ли что. Только через пару минут я направился в сторону административного центра города. Оттуда доносился шум, крики, стрельба. Всполохи огня то и дело вырывались в небо. Похоже, противники высыпали на улицы и выясняли свои отношения на подступах к Воробьевскому дворцу. «Миша, ты уверен, что тебе туда нужно?» Васильев остановился рядом со мной и смотрел вперед. «Да, уверен. Сердцем чувствую, что я должен быть там». Позади послышался гул, и мы поспешили отскочить в сторону. Через пару мгновений на дороге появился небольшой автомобиль, за которым на небольшом отдалении следовало три грузовика, обшитых толстыми листами железа. Колонна остановилась возле горящей машины, и несколько бойцов тут же высыпали с грузовиков и окружили перекресток. Несколько оружий направились на нас. «Ну-ка, ребята, кто поджег машину?» Суровый мужчина лет 50 вышел из машины и уставился на нас. «Борислав Владимирович, не волнуйтесь, это мои ребята!» Из второй машины выбрался Серпухов и подошел к нам. По пути он окинул взглядом догорающую машину. «Вижу, все прошло не так гладко. Что с ребятами?» «Все трое мертвы. Я приказал им уходить, но по дороге их встретили. Не знаю кто». «Мы нашли их здесь несколько минут назад». Инга ушла, когда мы выбрались из академии. Сотник кивнул, принимая мою информацию. «С Ингой у нас был уговор ровно до того момента, как она выйдет с академии. Она планировала забрать брата и уйти с ним. Она его нашла?» «Нашла. И потеряла», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Что же, судя по происходящему, это неудивительно. Садитесь в машину, мы едем на Воробьевский дворец. Я намеренно отклонился от маршрута, чтобы подобрать вас. Главные силы уже стягиваются туда, но на счету каждый боец». «А удержите?» Я посмотрел на Серпухова, желая заметить хоть какую-то тень сомнений или уверенности на его лице. «За это не волнуйся, знать бы только какой ценой». Я повернулся к Владу с Машей, но они словно поняли, о чем я собираюсь сказать, и опередили меня. «Мы пойдем до конца с тобой, Миша». «Но ведь вы даже не знаете, что ждет нас впереди. Эта колонна — лишь малая часть того, что будет. Там сильные противники, и, что самое паршивое, они тоже бьются за правое дело и стоят за свои идеи». «Преображенские слишком далеко зашли». Влад подошел ко мне и положил руку на плечо. «Я видел, до чего они опустились в лаборатории, и не хочу повторения». «А я просидела несколько дней под арестом просто из-за подозрений моего дяди в предательстве. Признаться, любви к ним у меня не добавилось», — отозвалась Фролова. «По машинам!» — заревел Борислав и направился в кабину к водителю. Через минуту мы уже сидели в кузове крытого грузовика, который несся к дворцу великого князя. Пару раз нам приходилось менять маршрут и останавливаться, но в бой мы не вступали. Воробьевский дворец я увидел издалека. Фонтаны, украшавшие ведущую к дворцу аллею, работали в полную силу, но сейчас не было никого, кто бы прогуливался там и любовался их красотой. На подступах ко дворцу еще шли бои. Это сторонники Преображенских пытались сдержать превосходящую числом и экипировкой армию военных. За это время я уже составил себе приблизительную картину происходящего. На фоне активности заговорщиков, которые пытались свергнуть Преображенских и защищать интересы заграничных хозяев, великий князь и его свита заметно проигрывали. Чтобы удержаться у власти, они пошли на радикальные меры. Всех сомнительных, кто в теории мог поддержать заговорщиков, арестовывали, запугивали или убивали. В Москву стягивали свои силы, а также дали добро на исследование Борщагова. По сути, Преображенским просто не хватило времени и мобильности. Их враги действовали гораздо активнее. И в этих условиях дружинники взяли на себя смелость решить судьбу государства и поставить сильного великого князя. Как говорится, если этого не избежать, почему бы не сделать так, как удобно тебе? Вот только кого? Я до сих пор не видел человека, который должен был повести всех за собой. Это точно не Серпухов, хоть задатки лидера в нем и есть». Рядом что-то упало и разорвалось, а машину качнуло. Я отчетливо почувствовал, как в борт ударило несколько осколков. К счастью, броня выдержала, но через минуту мы все равно остановились. Водитель заглянул к нам в кузов и махнул рукой. «Колесо прошило осколком, мина упала совсем близко. Дальше придется пешком. Но вы не волнуйтесь, тут до дворца всего 300 метров». «Легко сказать «всего», — возмутился Серпухов. «Нам ведь бежать придется по открытой местности. Ну-ка передай там, чтобы дали огневую поддержку, иначе понесем большие потери при прорыве». Водитель помчался отдавать приказ через прорицателей, а мы пока спешно покидали машину и ложились вокруг нее на брусчатку. Еще пару раз в нашу сторону прилетали мины и разрывались все ближе к машинам. Похоже, противники понемногу пристреливались. К счастью, пристреляться как следует им не дали. С другой стороны от дворца за рекой громыхнули пушки и заставили неприятеля замолчать. Это где же они разместили артиллерию? Надеюсь, не в жилых кварталах? Уж лучше бы послали сотню-другую одаренных, те уж точно бы справились. «Бегом!» — громкий крик Борислава поднял нас на ноги. На удивление, сотник и сам бежал довольно быстро и не уступал бегунам в первых рядах. На середине пути все-таки в нас начали стрелять. Рядом разорвалась мина, подкосив двоих одаренных. Помчались волны огня и затрещали ружья. Мне даже пришлось призывать купол, чтобы защититься от огненного сгустка. Все, что происходило сейчас, совсем не походило на родовые разборки или поединки с другими одаренными. Во-первых, потому как нам противостояли не только одаренные, но и простолюдины. А во-вторых, масштаб был просто потрясающий. Сейчас вокруг дворца находилось больше 10 000 воинов, которые сражались друг с другом. «Сюда! Сюда!» Борислав уже добрался до ступенек и подгонял остальных. Внутри дворца тоже шла ожесточенная борьба, но здесь большую часть уже взяли под контроль очаговцы. «Центральная группа, за мной!» — скомандовал Борислав. Как оказалось, я с Владом и Машей входили в центральную группу, и нам не оставалось ничего другого, как двигаться вперед, пока остальные продолжали бороться. В какой-то момент и мы наткнулись на ожесточенное сопротивление. Борислав остановился и сформировал вокруг себя защитное поле, которое не давало воздействовать вражеским духовникам. А вот мы стояли немного дальше, и нам здорово досталось. Мышцы скрутило. Я упал на пол и, казалось, забыл, как дышать. Чувства едва ли не полностью перешли под контроль духовника, и мне казалось, что сейчас ребра сломаются от невероятного усилия, а легкие не смогут принять ни глотка воздуха. «Убей! Убей их всех!» Настойчивый шепот подталкивал меня, но я боролся изо всех сил. «Ты должен убить всех, кто пришел с тобой. Они недостойны той жизни, что ждет всех нас впереди!» Я тряхнул головой, стараясь избавиться от наваждения, но это не особо помогло. Голос стал немного тише. Некоторые слова доносились до сознания обрывками, но он не исчезал, а неведомая сила все так же толкала меня на убийство. Рядом что-то проносилось диким свистом, лицо обжигало пламенем, но перед глазами стояла пелена, словно кто-то ослепил меня и запретил видеть и слышать. «Нет, это не мои мысли, я должен сопротивляться». Только через минуту стало немного легче. Устав от ментальной борьбы, я присел на пол и поднял голову, чтобы осмотреться. 2 человек сидели в такой же позе, что и я, приходя в себя. Некоторые вовсе пытались придушить соседа. И только те, что стояли вокруг Борислава, были в порядке и сейчас стояли в нескольких шагах впереди. Что это было за наваждение? «Хватит рассиживаться, потом отдохнешь!» Я услышал рядом сдавленный голос Серпухова. Сотник помог мне подняться, и я увидел впереди разбросанные тела одаренных. Похоже, здесь действовал не один духовник, а сразу несколько. Только после того, как они погибли, ментальное влияние рассеялось. «Миша!» Фролова сидела возле стены, а ее шея и рука были залиты кровью. Все-таки кто-то зацепил ее в ходе боя. Влад тоже был ранен. Похоже, пока мы были в отключке, на нас напали не только духовники. «Ты как?» Я подошел к девушке и осмотрел рану. «Вроде бы повезло, рана не слишком серьезная». «Миша, идем!» — позвал меня Серпухов. «Сейчас сюда подтянутся целители и помогут твоим друзьям и остальным раненым. У нас осталось совсем немного времени». «А где Борислав?» Я покрутил головой, пытаясь найти второго сотника, но не нашел. «Погиб, прикрывая нас от ментальной атаки. Одаренные всем скопом обрушились на него, и даже его 7-я ступень не помогла устоять перед таким напором». Я поднялся по ступеням, осторожно огибая тела погибших. Плитка была залита кровью, поэтому стоило хорошенько смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Картины, висевшие на стенах, попадали на пол или висели под причудливым углом. Огромные красивые вазы разлетелись вдребезги, а колонны из красного дерева были посечены осколками и местами обожжены. Перед тем, как войти в главный зал, я обернулся назад и увидел, что целители уже подоспели к Маше с Владом и приводили их в порядок. «Отлично, хоть о чем-то можно не волноваться». У входа нас ждали, вот только не противники, а свои люди. Теперь я увидел человека, за которым шли очаговцы. Он заметно выделялся из толпы одаренных. Это был высокий, светловолосый мужчина лет 35. В его поведении чувствовалась военная выправка, а взгляд отражал уверенность и силу. Кстати, о силе. Я потянулся к нему своим даром и ощутил невероятную мощь. Не знаю, какой у него атрибут, и проверять точно не буду, чтобы не вызвать себе на голову проблем, а вот ступень была не меньше 8-й, потому как с моей 4-й ступенью силача я ощущал значительно превосходящую мощь. «Александр Степанович, группа Борислава в сборе. Мы понесли потери, но 2/3 группы смогли пробиться». Серпухов подошел к незнакомцу и слегка поклонился. «Где он сам?» «Пал в бою с охраной». «Почтим его память, как будет более удачное время, а пока сделаем то, что должны». Очаговцы навалились на двери и раскрыли обе створки, ведущие в приемный зал. Мы вошли внутрь, и я невольно осмотрелся по сторонам. Красная дорожка тянулась от входа к самому трону великого князя, а по бокам стояли колонны, поддерживающие потолок. Советникам и гостям предназначалось стоять по обе стороны от дорожки, пропуская к великому князю всех, кто приходил с прошением или известием. Сейчас в комнате был только сам Преображенский. Василий Кириллович сидел на троне, положив одну руку на подлокотник, а второй обхватив лоб. Услышав, как распахнулись двери, он поднял голову и ухмыльнулся. Великий князь сидел совсем один. Неужели все союзники бросили своего повелителя? Или на самом деле все не так просто?